На черном фоне появляется надпись «An Apple Original». Производство студии VIP и Anonymous Content. Темное синее небо начинает окрашиваться в рыжий цвет по линии горизонта. Во мраке своей комнаты Эмили не может заснуть. Она поднимается, вылезает из постели и набрасывает шаль поверх ночной рубашки. Эмили садится за стол, чиркает спичкой и подносит ее к стеклянной лампе. Она гасит спичку. В тусклом свете лампы она достает из ящика 3 карандаша. Она затачивает один из них, раскладывает на столе все 3. Она берет в руки пачку листков и расправляет их. Затем разглаживает оборотную сторону использованного конверта, адресованного мистеру Эддикинсону. Солнце поднимается над горизонтом. Сидя за столом, Эмили внимательно изучает карандаш. Она переворачивает пустой конверт чистой стороной кверху. Она пытается балансировать карандашом, положив его на нос, затем осторожно прикусывает его кончик. Она бросает отчаянный взгляд вверх, затем проводит пальцами по волосам. Позже она сидит, подперев щеку кулаком и постукивая карандашом по пустой странице. Ее нога стучит в такт под столом. Эмили вертит карандаши в руках. Она сидит за столом перед окном, прижав кулак к рту и закрыв глаза. Продолжает постукивать карандашом по бумаге. Ее глаза распахиваются, когда она замечает, что уже встало солнце. Она моргает, кладет карандаш рядом с конвертом, на котором написано слово «солнце». На кухне Мэгги месит тесто и посыпает стол мукой. Эмили стремительно сбегает по лестнице и садится за стол. Что случилось, милая? Я не могу писать. Ну, надо же, не ожидала такое услышать. С тех пор, как отдала ему свои стихи. Кому? Мистеру Боулзу. Предоставила 2 недели назад. Боже, какое гадкое слово. Как будто он контролирует меня. Будто он мой хозяин. Некоторым такое даже нравится. А? Неважно, что же вам мешает? Зачем писать другие стихи, если он отвергнет эти? С чего вы взяли, что отвергнет? Ну, не знаю. Я ничего не знаю. Даже не знаю, когда узнаю. Я сама себя в угол загнала. Это была огромная ошибка. Наверное, он еще не прочел. Он занятой. Прочтет, когда будет время. Когда я уже зачахну и дам дуба. Эмили? Эмили, что случилось? Твои стоны слышны даже наверху. Я совсем? Она смотрит прямо перед собой. Пусто. Ноль. Одна шелуха. Миссис Дикинсон смотрит на Мэгги. Это творческий кризис. Анимированная картинка. Над изображением летящего воробья появляется написанное курсивом название сериала. Дикинсон. Название серии. Цветок следит за солнцем взглядом. Автор идеи Алена Смит. Автор сценария Робби Макдональд. Режиссер Розмари Родригес. Кот сидит в яме. Мэгги, твои братья выкопали еще один туалет? Нет, мэм. Тогда откуда здесь эта яма? Возможно, это дело рук ваших юных родственниц. Они вчера болтались возле сарая с инструментами. Девочки не могли выкопать такую глубокую яму. Маленькие девочки способны на многое. Эдвард, хватит им уже жить в нашем доме. Девочки Ньюман не копали эту яму. Твои свояки совершенно их избаловали. Они из Бруклина. Это не оправдание. Я как этот котенок. Сижу в яме и не могу выбраться. Может, вам написать лимерик? Эмили закрывает глаза. Эдвард, нам надо поговорить. Я иду наблюдать за птицами. Уже невозможно терпеть. Девочки неуправляемые. Они наш дом сожгут, дай им волю. Так не надо давать им ее. Меня уже заждался миртовый лесной пивун. И я тебя заждалась. Папа, можно мне с тобой? Мне надо отвлечься. Превосходная идея. Врач же велел тебе прятаться от солнца. Этот врач шарлатан. Давай, идем. Эмили улыбается и идет вслед за Эдвардом в сторону леса. Мои братья вытащат котика. Вот бедняга. А как его зовут? Кажется, это Друми Дудлс. А, нет, этот кусачий. Лавиния и Шип страстно целуются, лежа в ее постели. Интересно, родители знают, что ты всегда здесь? Не знаю. Может, не стоит? Лучше перестать. Но это так заводит. Да? К черту правила. Она целует его и кладет свою руку ему между ног. О! Mm. Он не работает. Дай мне одну минутку. Хорошо. Они продолжают целоваться. Лавиния лежит на шипе сверху. Его рука безвольно падает. Он, кажется, вообще не шевелится. Да. Может, потому что не надо так делать? Ты о чем? Тебе что, не нравится? Нет, мне все нравится. Пожалуй, даже слишком. Но так нельзя делать. Это так непристойно. Да. Нет, я пытаюсь соблюдать этикет. Быть галантным. Но едва я пытаюсь просто поцеловать тебе руку, ты тащишь меня в постель. Она слезает с него. Не знаю, мне кажется, что меня просто используют. Сейчас не поняла. Я не люблю, когда женщины ведут себя, словно им нужно только мое тело. Какие женщины? Стоп. Ты имеешь в виду Лолу? О, Боже. Одно лишь ее имя напоминает о маслянистом запахе краски, ударах ее хлыста и развратных движениях ее... Чего? Ее танца паука. Танец паука. Она даже не была танцовщицей, не умела танцевать. Расскажи про танец. Нет, послушай, я думаю, мы с тобой слишком торопимся. Я не затем вернулся. Это Новая Англия, а не Дикий Запад. Знаешь, я больше не влюблюсь в такую, как Лола. Это выше моих сил. Вот я и вернулся к тебе. Ты станешь матерью моих детей. Мы даже не обручены. Она закатывает глаза и навзничь падает на кровать. Черт. У меня идея. Он садится и щелкает пальцами. Тем временем Эдвард и Эмили шагают по лесной тропинке. Эдвард подносит глазам бинокль, Эмили смотрит в монокуляр. Эдвард разглядывает в бинокль птицу с красной головой и оранжевой грудкой, сидящую на дереве. Огненная мухоловка! Сойка! Вон там. Эдвард наводит бинокль на голубую сойку, сидящую на пне. Вот, смотри. Вон она. Дятел с красной головой и черно-белыми крыльями стучит клювом по стволу. На соседней ветке сидит маленькая зеленая птичка. Ну, помогает? Ты о чем? Тебе стало лучше? Нет. Все еще плохо. Все еще беда со зрением? Да. С творческим видением. Ничего не вижу. Я думал, стихи приходят к тебе сами. Но больше нет. Хотел бы я тебе помочь, но у меня нет такого видения. Он с гордостью улыбается ей. Позже они идут по лесной опушке. Вон красный кардинал. А это что за птичка? А? Где? Да вон, твой брат. Гора примечательна. Рядом с Остином стоит человек. О, пап, привет. Остин машет им рукой. Пап, знакомься. Кто это? Папа, это особый гость из Ассоциации декоративных деревьев Амхерста. О. Мистер Фредерик Ло Олмстед. Олмстед? Папа, этот человек проектирует большой парк в центре Нью-Йорка. Мистер Олмстед, ваш парк просто шикарный. А как вы его назовете? Ну, я думаю, центральный парк. Как классно! Идеально! Звучит неплохо, но можно лучше. Знаете, что он еще проектирует? Что? Городской сквер в Амхерсте. Потрясающе! Да ну вас. Гоните меня. Нет, уважаемый, нет, скорее как раз наоборот. Я лучше останусь здесь. Он рвет траву. Смотрите, как он работает. Я приезжаю на место... Он нюхает ее. Чтобы услышать. Я сам не говорю ни слова, но место говорит со мной. Эмили пристально смотрит на него. И что оно сказала? Я еще не знаю, пока не слушал. Эдвард кивает. Мы с ним стоим на этом самом месте уже целый час. Что такое час? В масштабах вселенной час — это ничто. Все часы нужно просто взять и выбросить. У природы собственное время. Что ж, я пройдусь. Усатый Олмстед пожимает плечами и уходит. Это один из самых интересных людей в мире. Да. Он настоящий гений. Повезло Ассоциации декоративных деревьев. Я пойду с ним. Эмили, ты что? Постой, Эмили, ты куда? Думаю, он мне поможет. Разве не я тебе помогал? Мистер Олмстед! Она бежит за ним вслед. Я никудышный отец. Папа, не говори так. Ты вырастил приличных людей из всех своих троих детей. Да брось. Не таких уж и приличных. Они идут рядом. А теперь надо вырастить еще двоих. А, ты про девочек? Да. Да, малышки Ньюман. Они непослушные. Твоя мама недовольна ими. Есть одна идея. О, да? Я удочерю их. Эдвард останавливается, качает головой и оглядывается. Что-что? Я удочерю их. Я волнуюсь за них. Правда. И свободного места у нас много. И детское наверху. В этом доме так одиноко временами. Ты в этом уверен? Я обязан им. Ведь их наследством ты расплачиваешься за наш дом. Это так. И для твоей мамы будет облегчение. Я буду рад помочь. Я беру их. Эдвард усмехается. Ладно. Проблема решена. Ура. Осталось рассказать Сью. Остин поднимает нахмуренные брови и следует за отцом. В другой части города Олмстед отламывает кусочек коры от дерева. Для меня создавать парк – это как писать картины. Или пьесы, или стихи. Как стихи? Правда? Да, нет никакой разницы. Я художник, композитор. Только мой холст – это земля, а стихи созданы из природных материалов. Вот этот камень, например, способен задать настроение. Он смотрит на валун, уперев руки в бока. Да что ж такое? В чем дело? Этот розовый куст – сущий кошмар. А что не так с этим кустом? Они стоят перед ним. Будьте откровенны. Вы сможете почувствовать умиротворение, сидя рядом с ним? Может быть. Этого недостаточно. Нет, куст надо убрать. Подождите, стойте! Я хочу попробовать. Эмили пожимает плечами. Она садится на каменную скамью рядом с розовым кустом. Олмстед опускается на корточки перед ней. Скажите, можно ли сидеть у этого куста? С книгой и чувствовать себя изолированной от этого мира? Вы чувствуете, как отдаляетесь от мучительно-оглушительной городской жизни? Она разглядывает куст через плечо, потом поворачивает голову и закрывает глаза. Я подожду, сколько нужно. Она ерзает на скамейке и снимает шляпу. Она пожимает плечами и качает головой. Честно говоря, нет. Куст долой. Скажите, что вы делаете, когда не знаете, что делать? Когда я не знаю? Да. Я жду. Он нюхает цветок. И долго? Как славно. Ну, сколько потребуется? Месяцы, годы. Эмили подпрыгивает, чтобы тоже понюхать этот цветок и спешит за ним. Сколько у вас терпения? Мое искусство сохранится на века. В моих парках будут гулять наши потомки. Они спасут демократию как таковую. Спешка вредна. У вас кризисы бывают? Нет, я этого не допускаю. Только гляньте. Одна из прекраснейших таксус боката. Таксус что? Живая изгородь. Но где гармония? Разве она раскрывается, свободная, как морская волна, а сердце начинает петь? Америка – земля свободы, где множество классов сливаются в один, и все люди равны. Идем. Сейчас узнаем. Она следует за ним в лабиринт из живой изгороди. Эдвард в одиночестве наблюдает за птицами в облетевшем саду, освещенным лучами солнца. Он смотрит в бинокль на голубое небо и ветви деревьев. Внезапно картинка в окулярах становится черной. Что? Позже бинокль оказывается лежащим на земле. Рядом Эдвард с усилием поднимается и садится. Что за... Боже мой. Он смотрит на небо. Я упал в яму. Эй! Кто-нибудь! А, бога ради. Он надевает шляпу и встает на ноги. Эй! Он оглядывает глубокую яму, в которую упал, затем тянется к грязным стенкам. Я упал в яму! В доме Сью. Представляешь? Сэм пишет, что в одном салоне в Грейт Баррингтоне выступал с лекцией френолог. Ясно. Все щупали его череп. Френологи сейчас в моде. Придется повысить ставки. Меня не сможет обойти никто из западного Массачусетса. Я знакома с хозяйкой. Она даже не знает, как правильно пишется френолог. Сью! А, вот ты где. Замечательные новости. Что такое? Клара и Анна Ньюман, мои маленькие кузины, будут жить вместе с нами здесь, в Эвергринс. Разве не чудесно? Что ты такое говоришь? Мы с тобой дадим крышу над головой бедным малюткам. Кузин ведь можно удочерить... Остин, ты даже не спросил меня. Они мне не нужны. Но, Сью, им некуда идти. Они сироты, бездомные. Как была ты, пока не стала Диккенсона? О, как раз то, что надо. Два живых напоминания о моем кошмарном прошлом. Он пристально смотрит на нее, потом опускается на скамью, стоящую позади. Сью, сжалься. А тебе они зачем? Потому что я хочу ребенка. Остин. Я хочу ребенка. И помню, что обещал не заставлять тебя рожать. И для меня это возможность стать для них отцом. И сдержать обещание. И, по-моему, ты должна этому только радоваться. Он приближается к ней. Она садится за туалетный столик и заставляет себя вежливо улыбнуться. Кажется, ты все уже решил. Значит, вопрос закрыт. Его ноздри раздуваются. Она оглядывается на Хэтти. Подготовь детскую комнату, пожалуйста. Хэтти кивает. Остин смотрит на Сью, которая снова открывает письмо Сэма и перечитывает его. Остин стоит в дверях, когда Хэтти проходит мимо него. Он закрывает дверь. Сью откидывается на спинку стула возле туалетного столика и прижимает колени к груди. Теперь миссис Диккенсон идет по дороге мимо сада. Благословен тот день. В каждой руке она несет по деревянному ведру. Помогите! Эй! Она останавливается. Кто-нибудь! Меня зовут Эдвард, я упал в яму. Она оглядывается. Эдвард? Я здесь! Она ставит ведра на землю. Где ты? Я здесь? Эдвард? Это ты, милая? Она машет рукой. Здравствуй. О, ты нашла меня, слава богу. Ты упал в яму. Я это знаю. Я сейчас в ней. Помоги мне выбраться отсюда. Она колеблется, потом оглядывается. Помоги мне вылезти, женщина. Что ты делаешь? Не надо. Она спрыгивает в яму. Ах, ты ж... Тише, тише. Что ты наделала? Извини. Но мы поговорим прямо сейчас, Эдвард, хочешь ты или нет? Сейчас не очень удачное время. Сейчас самое время. Ты никуда от меня не убежишь. Я от тебя и не убегаю, мама. Эдвард, поверь, еще раз ты назовешь меня мамой, и я похороню в этой яме нас обоих. Боже мой, да что с тобой такое? Я хочу знать, что ты будешь делать с девочками Ньюман. О них позаботятся. Я говорил с Остином, он заберет их к себе. О, правда? Да. Видишь, я тебя слушаю. Пусть тебе и кажется, что это не так. Показывай это чаще. Ты о скотной ярмарке, да? Я заглажу свою вину. Прошло уже 3 недели. И я был занят? Я устала, что ты вечно занят. Он снимает шляпу. Наши дети уже взрослые. Пришла пора нам вспомнить страстные деньки нашей молодости. Когда у нас было не только на ярмарку, а на Рождество и на Пасху. Он прислоняется к стене и смотрит на нее. Какими рисковыми мы были. О. Когда зачали Лавинию прямо средь бела дня. О. Он прячет лицо в шляпе. Или когда взяли новое одеяло и представили, что мы в отеле. Ты так на нем смотрелась. Почему больше не так? Она оглядывает его с ног до головы с грустным выражением лица. Что тут сказать? Мы постарели. Мышцы на ее шее напрягаются. В лабиринте Олмстед вставляет складную линейку в изгородь. Я и забыла, что эта изгородь такая высокая. И длинная. Кажется, мы с вами заблудились. Он оглядывается. Отлично. Да, я на это и рассчитывал. Правда? Да, заблудиться это здорово. А вам не нравится? Не знаю. Нынче я блуждаю, когда сажусь писать. Все, что я вижу, это чистый лист бумаги. На блуждание это совсем не похоже. Вы слишком много думаете о себе и о мире, вас окружающем. Вам надо сосредоточиться на чем-нибудь так, чтобы раствориться в этом. Забывая о времени, пространстве и людях. Только вы и творчество. У вас же бывало так? Бывало. Она кивает, и ее улыбка гаснет. Но больше нет. Тогда заблудитесь. Это поможет. Идем. В самую глубь. Она идет за ним. На крыльце дома Диккенсонов Лавиния сидит в кресле-качалке и вяжет белое одеяло. Лола. Лола. Лола Монтес. Меня зовут Лавиния, но ты... Зови меня Лола. Просто Лола. Я танцую танец паука. Женщина накидывает ей на голову мешок и вытаскивает из кресла. Мешок снимают. Она видит колено преклоненного Шипа, за которым стоит небольшая толпа. На стене амбара с ошибкой написано: «Лавиния Диккенсон, выходи за меня». Ну, что скажешь, детка? Ты испортил нашу собственность. Знаю. Я забыл, что девушку надо ослепить безумной выходкой, чтобы она ответила тебе «да». Я ведь поверила, что меня похищают. Сработало. Теперь ты не сможешь отказать мне. На глазах у всех. Скажи «да», скажи «да», скажи «да», скажи «да», скажи «да». Как тебе удалось их на это подбить? Я же бизнесмен. Ладно, но... Ладно? Ладно? Она сказала «ладно». С тобой я буду самым счастливым. Она смотрит на него, он целует ее. Ты скучаешь по мужу? Сью торжественно входит в прихожую. Кажется, это наш новый дом. Анна! Клара! Вот вы и в Эвергринс. О, давайте ваши сумки. Он подхватывает их сумки. Есть хотите? Прошу, чувствуйте себя как дома. Если что-то хотите, обращайтесь. Он направляется наверх. Классный дядя, кузен. Отчим, приятель. Позже Эмили идет вслед за Олмстедом по лабиринту из живой изгороди. Мы уже... Достаточно заблудились? Не знаю. Вы уже можете писать? Она садится на скамейку и закрывает глаза. Он терпеливо наблюдает за ней. Да все. Этот издатель. Я дала ему свои стихи, и теперь мне кажется, что моя жизнь в его руках. Словно я ромашка, а он солнце, и я не могу расти без тепла его одобрения. Он садится рядом с ней на каменную скамью. Это нехорошо. Мнение — это такая штука. Оно лишь отвлекает от красоты вашего творчества. Ладно. Наверное, никто не должен читать моих стихов. Возможно, слава опасна. Одно стихотворение прочел один человек. И у меня уже кризис. Аудитория не главное. Реальный дар — это работа, а не похвала за нее. Осознайте это, и вы станете мастером. Вы правы. Я знаю, что вы правы, но как это сделать? Легко. Не будьте ромашкой, а будьте солнцем. Он серьезно смотрит на нее. Она кивает и щурится на солнце. Затем встает, кладет шляпу на скамью и делает несколько шагов вперед. Она поднимает взгляд. Эй, ты слышишь? Больше я тебе не ромашка! Солнце светит прямо на нее. Она поворачивается лицом к скамейке и видит, что та пуста, если не считать шляпы. Мистер Олмстед? С легкой улыбкой Эмили переходит на бег, направляясь в глубину лабиринта. Она замедляет шаг с озабоченным видом. Она останавливается, затем разворачивается и идет назад. Она сворачивает налево, подходит к ближайшей стене из живой изгороди и оглядывается по сторонам. Ее шаги ускоряются, когда она возвращается обратно. Когда она в очередной раз поворачивает за угол, из-под желтого платья виднеются ее ботинки. Эмили тревожно оглядывается через плечо. Она поворачивает направо и идет по другой тропинке. Она изучает еще два возможных пути, затем возвращается и выбирает один из них. Эмили кладет руки на голову, останавливается и смотрит в небо. Потом наклоняется, упираясь руками в колени, выпрямляется и оборачивается. Она сворачивает в другую сторону и направляется вниз по П-образному повороту лабиринта. С высоты птичьего полета Эмили выглядит все уменьшающейся желтой точкой в огромном лабиринте живой изгороди. Тем временем на дне ямы. Миссис Диккенсон стоит на плечах Эдварда. Карабкайся, женщина, давай! Замри сейчас же, Эдвард, ты не кричи! Я ничего не вижу, моя голова под твоими юбками! Наконец-то! Что ты сказала? Уже почти! Сейчас! Давай, толкни меня как следует! Она выползает из ямы. Ну вот. Эмили, давай, Эм, дай мне руку. Он начинает карабкаться по стене и тянет к ней руку. Она встает и уходит. Ты куда пошла? Вот и поговорили. Эм! Она поднимает ведра с земли. Ты куда? Она улыбается и уходит, оставляя Эдварда в яме. Куда ты пошла? Эй! В лабиринте. Я это солнце. Я это солнце. Я это Эмили, солнце. Вот вы где. Мистер Олмстед, это вы? Из-за угла на тропинку выходит Сэм. Сэм, боже мой. Эмили, я искал вас повсюду. Это правда? Позже за пределами лабиринта. О, Сэм, мне было так страшно. Весь мой мозг был занят одной единственной мыслью, напечатают ли мое стихотворение. Он держит ее под руку. Вам нечего бояться. У меня отличная новость. Правда? Я его прочел. Он берет ее руки в свои. Это шедевр. Это гениально. Я его напечатаю. Скоро о вас узнает мир. Моя ромашка. Она смотрит на него со страдальческой улыбкой. Затем убирает руки, и ее улыбка гаснет. В чем дело? Надо улыбаться. Я знаю. Я сегодня была как потерянная. Вам не о чем переживать. Когда вы станете знаменитой на весь мир, вы больше никогда не потеряетесь. Никогда. Он кладет руки ей на плечи и гладит их. Он берет ее за руку и уводит. Поздно вечером. Эдвард стоит, отжимая полотенце в тазик для умывания, а его жена рядом тщательно моет руки. Хорошо, что у Мэгги столько братьев, а то бы мне не выбраться из ямы. Жаль, что они так быстро пришли. Тебе стоило посидеть там еще часик-два. А? Дверь открывается. О, это же наша лучшая дочь. Прелестная обрученная Лавиния. Лавиния стоит, обхватив себя руками. Вы что, и правда не против моей свадьбы с Шипом? Он сказал, вы позволили, но... Я не уверена, что... Ну, разумеется, мы позволили. Мы считаем, он славный парень. Правда, Эдвард? Он ничего. Он вытирает бороду. Он потрясающий, Винни. А предложение, боже мой, так романтично. Жаль, мне никто ничего подобного не сделал. Нормальное было предложение. Да, милый, ты написал письмо с анализом ежемесячного расхода масла с выводом. Я думаю, мы можем стать экономной и рациональной парой. Люди по-разному выражают свою любовь, Лавиния. Я безумно за тебя рада, Винни. Честное слово. Завтра утром выберем носовые платки тебе на приданое. Я не знаю, хочу ли замуж. Лавиния, у меня был очень трудный день. Ты выходишь за него замуж и точка. Ступай. Она разворачивает Лавинию и выталкивает ее за дверь. Эти дети меня в гроб вгонят. Затемнение. Появляются титры.